Отдых напрасен, дорога крута, вечер прекрасен, стучу в ворота. Дольнему стуку чужда и строга, ты рассыпаешь кругом жемчуга. Терем высок, и заря замерла, красная тайна у входа легла. Кто поджигал на заре терема, что воздвигала царевна сама? Каждый конек на узорной резьбе красное пламя бросает к тебе. Купол стремится в лазурную высь, синие окна румянцем зажглись. Все колокольные звоны гудят, залит весной беззакатный наряд. Ты ли меня на закатах ждала, терем зажгла, ворота отперла.